Глава 11. Знаете, я немного ошибся. Их не 4, их 6. Еще двое вышло из сбитой машины. Видать, на заднем сидели. Та, черт, надо было весь салон копьями изрешетить. Манипуляция кровью. Я немного веду рукой. Уплотненное кровавое копье вновь превращается в жидкость. И манипуляция, я заставляю ее быстро смешаться с чужой и незаметно протечь через дверь. Если они сейчас повернутся, увидят, как сзади медленно ползет кровавая, мерцающая лужа. Но лучше бы не повернулись. Нужно потянуть время. «Так твой сын сам идиот!» — кричу я мужику вдалеке. «Это он виноват!» «В чем, сука? В том, что за языком не следит? Это не повод делать то, что сделал ты!» «Блин, а реально, ну...» «Мне похер!» — ору я. «Ну-ка, Антон!» — прорычал он, медленно шагая на меня. Блин, не люблю я с врагами общаться. Это всегда Тео сделал. Моя работа убивать и обманывать. Мужик шагнул, и асфальт под его ногами треснул. Нихера свинина. Мощный хряк, чё все вокруг ломается-то? Ну ладно, бой так бой. Жуть, пугающее присутствие. Тут же начинаю закидывать их страхом. А ну куда пошли? Скрещиваю пальцы. Огромный трехметровый призрак моего бати появляется прямо перед одним из бандосов и ударом отправляет его в счастливый полет на несколько метров. Прямо на лужу крови. Кровавое копье. Кровь превращается в два копья и одно за другим пробивает шею и затылок ничего не ожидавшего оппонента. Бам-бам! Смерть. Манипуляция кровью. Превращая ее в жидкость, завожу в организм, смешиваю энергетику. Кровавое копье. Теперь уже 3 копья вылетают из трупа прямо в грудь следующей жертвы. И они пробивают. Это было моментально, неожиданно и нестандартно. Враги такого походу вообще не видели. И потому к цепной атаке подготовиться не успели. Я снова все повторяю. За секунду превращаю орудие в жидкость, завожу в организм и выпускаю в следующую цель. Но, увы, эффект неожиданности пропал, а против меня не обезьяны. Тот, в кого они летели, поднял руку, покрыл ее льдом и заблокировал 4 снаряда. Более того, он моментально их заморозил. 4 сосульки со звоном упали на земь, а весь мой контроль над ними пропал. Блядство. Потерял оружие. Лысый главарь с татухой со всей силы бьет ногой по земле. Я тут же ощущаю, как асфальт подо мной начинает дрожать. И не успеваю даже напрячь ноги, чтобы отскочить, как вижу вылетающий прямо подо мной каменный столб. Прямо под яйцами. Ты что, охренел? Скрещиваю пальцы, отзываю батю оттуда и призываю перед собой, заставляя швырнуть меня в сторону. Ух, успел. Как только призрак меня отшвырнул, из земли выскочила 2-метровая тупая глыба. Фьюх! А мощный тип. Даже я со всей реакцией и опытом смог лишь увидеть атаку, но не уклониться самостоятельно. Мгновенно колдует. Но и я не промах в скорость, если что. Батя. Мысленно отдаю приказ, приземляюсь и выхватываю серп из территории. 3-метровый призрак хватает глыбу. Одной рукой ее надламывает и с призрачным рыком швыряет ее прямо во врагов. На что лысик вскидывает руку, создает каменный щит и уверенно принимает удар. Без повреждений. Ну и дурак. Ведь ровно за колонной летел дымящийся, вопящий снаряд концентрированного страха. Вопль следовал за полумесяцем. Он также вонзается в щит. Его эффективность немного теряется, но перед кошмаром нет преград. Снаряд достигает разума цели. Лысый дернулся и отшатнулся, все еще держа щит. Все это произошло так быстро, что его 6 за спиной лишь сейчас пришли в себя. «Не дам, нужно додавливать!» Призываю 2 оставшихся призраков прямо им за спины. Один отрабатывает моментально. С рыком вонзает когти прямо в спину бандосу. Рана оказалась неглубокой и небольшой, ибо призрак — это больше про магию, а не материю. Но стоило ему напрячь руку и рывком вспороть весь хребет, как врага тупо передернуло. Со спины закапало немного крови и его парализовало. Энергетическая система напрямую связана с нервной. А потом, перерубив одно, призрак временно отрубает и другое. Получается прикол. Жаль, только со вторым так не сработало. Тот оказался пошустрее. Создал в руке энергоклинок и с разворота пробил призрака насквозь. Тот не испарился и не умер, но мне пришлось его отозвать, ибо второго удара он точно не переживет. Мля, чушь вы все такие резкие. Не зря свой хлеб, что ли, едите? Пытаюсь насылать на них фантазм, чтобы погрузить в кошмар наяву. Но эти уроды оказались не из робкого десятка, и на них тупо не подействовало, даже после серпа. Мой ход кончился, и враги перешли в контратаку. Лысый резко садится, вбивает пальцы в землю и дергает руками вверх. Все вокруг пошло волной. Натурально, вся земля закачалась, а я едва удержал равновесие. Второй мужик тут же разворачивается и стреляет из невидимого лука, при этом выпуская вполне видимую энергетическую стрелу. «Мля, а меня качает! Попадет ведь! А батю не успею призвать!» «Сука!» «Так, ладно. С моим опытом это дерьмо не пройдет». «Кровопускание!» Ладони начинают кровоточить. Резко свожу их вместе, целюсь обеими руками в сторону энергострелы. «Манипуляция кровью!» Заставляю ее резко расшириться, и так как места не было, кровь с огромной скоростью вылетает из ладони. «Кровавое копье!» Она тут же сжимается, заостряется и твердеет, пробивая вражеский снаряд насквозь. «Есть! Ха! Получилось! Ну а теперь, пирожочки!» «Ускоренное разложение!» Я отдаю приказ своей крови. Будучи носителем моей энергетики, она способна копировать некоторые простые заклинания, и разложение — одно из них. Магия, что работает лишь на близкой дистанции, перескакивает и на Лысого, и на его шестерку. Само копье промахивается, да, но это и не важно. Ведь теперь до победы остались считанные минуты, если не секунды. Единственный шанс — быстро начать лечиться, либо же меня победить. Но на лечение нужны силы и внимание, а меня победить они не смогут. «Ха-ха-ха-ха!» — закашлялся парень. «Что, плохо стало?» — оскалился я. Он поднял на меня глаза. «Твои внутренности начали разлагаться. Кожа гнить, мозг превращаться в бесформенную, бесполезную жижу. Чувствуешь?» Он распахнул глаза и сжал челюсть. «О, чувствуешь, да? Чувствуешь, как медленно умираешь? Как силы тебя покидают?» Его дыхание ускорилось. «Все ты прекрасно чувствуешь, потому что я прав», — широко улыбаюсь. «Фантазм!» Количество кошмарных заклинаний, действующих на цель, достигает 3, и я... «Кошмар наяву!» Погружаю его в комплексную иллюзию. Меня вообще все, что он видит. «Все, попался!» Отзываю моего батю, концентрируюсь и тут же призываю рядом со слепшей жертвой. «Бэм!» 3-метровое чудище впечатывает муравья кулаком, превращая его в разлетевшуюся кровавую кашу. Ибо мой батя нажрался кристаллов и стал столь же физическим, сколь и призрачным. Крутой батя, мертвый. «Что? Что за...» — бешено озирался Лысый. «Что за дерьмо?» «Ой, а что такое?» Я злорадно расправил руки с серпами. «Вы же меня наказывать ехали. А что случилось? А как же так? Вы же такие крутые!» Широко улыбаюсь. «Ну что, давай, наказывай!» Он смотрел на меня из-под лобья и то напрягал, то расслаблял скулы, находясь на грани нервного срыва. «Ну давай, отец года, твои следующие действия!» «Ты силен!» — процедил он. «Я уйду!» «Что?» — я расправил ухо. «О, даже так? Дай мне просто уйти. Я уйду и больше к тебе не полезу!» Эти умные слова давались ему тяжело. «Точно?» «Да, я ошибся с выбором цели. Я не хочу с тобой сражаться. Дай мне просто уйти». «Нет!» Прижимаю ладони и с огромной скоростью выпускаю кровавое копье. Мужик поднимает щит, блокирует. Я взмахиваю серпом. «А-а-а!» Снаряд с воплем вонзается в его защиту. И снова, даже после этого, я не могу наслать на него фантазм. Целых 2 залпа. Да люди от них помирали. Впрочем, все равно уже конец. «Кровавое копье!» Активирую я заклинание. «Вы же не думали, что промазавшее копье куда-то делось?» «Нет, конечно. Оно спокойно превратилось в кровь, и все это время текло к Лысому. И вот его момент настал. Зараженная кошмаром, моя кровь копьем пробивает вражеский сгиб ноги, где априори не могло быть брони. Бам! Вонзается!» «А!» — вскрикивает от боли лысый, а затем замолкает. «Манипуляция кровью!» — оскалился я, пуская кошмар по его венам. «Все, попался, пупс!» «Кошмар наяву!» Мужик замирает. Его взгляд стекленеет. Разум переносится в совсем другое иллюзорное место. «Все, победа!» Я протяжно выдыхаю и устало опускаю руки серпами. Смотрю на них. Ца! Один начинает осыпаться. Все, доигрался. Не выдержал таких частых залпов, бедолага. Теперь только один остался. Поднимаю глаза. Последний враг так и стоит, погруженный в свою иллюзию. Все, битва закончилась. Я медленно подхожу. Хоть его глаза и были открыты, и он даже ими быстро водил, но на меня реакции никакой не было. Впрочем, слышать он сейчас все равно должен. «Ты хотел убить меня, Даниэля, мою сестру. Вы стреляли по всем нам. И из-за чего? Потому что я ударил по яйцам твоего наглого отпрыска. Из-за твоей ошибки в воспитании. Ты хотел покалечить всех нас, двух невинных людей? Достаю серп». «Ты пришел мстить за сына». Сжимаю оружие. «Ну а я мщу за испуганную сестру. Мы разные». Вонзаю острие прямо под челюсть, пробивая голову насквозь. Мужик моментально умирает, так и не придя в сознание. Он сам сделал этот выбор. Мне его совершенно не жаль. «Идешь на меня с оружием? Приготовься служить с этим оружием в моей армии мертвых. Все очень просто». «Порабощение души». Я вытягиваю руку и всасываю вражеские души в жемчужины. Времени их допрашивать нет, потом вопросы задам. Все равно могу их законсервировать. Как подсказывает память, не трогай это на Новый год. «Жатва!» Щелкаю пальцами. Из земли вылезают серые руки и начинают утягивать трупы в открывшиеся разломы, по пути вытаскивая и все из их карманов. Черт, надо бы скорее открыть либо адскую лаву, либо адских гонщиков, чтобы от трупов избавляться. Ибо скоро жадность гарантированно начнет плеваться от слабых тел. Но пока не плюется, можно расслабиться. Так, ладно, а теперь? И лишь стоило мне развернуться, как я слышу громкий скрежет. Меня аж дернуло. Резко поворачиваюсь. Это были те две машины. Они медленно проваливались в посеревший, будто зыбучий асфальт, постепенно попадая в мою территорию. «Ха-ха-ха! А ведь точно! Машины же тоже ценными бывают!» — хохотнул я. «Что-то я даже и позабыл. Реально, территория сжирает две тачки. Средненьких, конечно, ни в какое сравнение с той, что Фредерик выдал, но это же две машины!» «Хе, неплохо! Жаль, ни за красоту, ни за оружие не посчитаются. Это ж сколько за них выручить можно будет!» «Ладно, ну а теперь уж точно пора сваливать. Нашумели мы тут порядком. Плюс не стоит забывать, что там так-то три машины было. Одна уже могла из кювета и выехать. Я достаю телефон». «Даниэль, вы где?» «Спрятались?» «Возвращайся». Выдыхаю от облегчения, что не сдохли. Сбрасываю звонок. Ждать долго не пришлось. Этот гонщик на другой конец земли за минуту доедет. Машина останавливается, и из нее тут же выскакивает Света. «Витя!» — вскрикивает она, вся с красными глазами, едва не ревущая и очень перепуганная. «Все хорошо», — улыбаюсь я, показывая большой палец. «Блин, а приятно. В последний раз за меня переживали лет 200 назад, брат и отец. А потом привыкли, что я всегда побеждаю, и начали переживать за врагов. Но сейчас, видя, как за меня боятся и готовы расплакаться, потому что я в опасности, не знаю, приятно, блин. Видимо, я и впрямь земной ребенок земной женщины. Мне их эмоции не чужды». Я подхожу к сестре и поглаживаю ее по спине. «Все хорошо, поехали». Я еще раз оглядываюсь, убеждая, что никого нет, и сажусь в машину. Света села следом. Даниэль, у которого от напряжения аж вена на лбу выскочила, получает отмашку, и мы быстро уезжаем, оставляя место сражения позади. Кстати, он каким-то образом уже успел и номера поменять. Я точно помню, что они раньше другие были. Ну, таксист. Выдыхаю, расслабляюсь, едва не растекаюсь на всем сиденье. Ух, напряженная жизнь, выходной надо. «Это отец того придурка», — отвечаю я на немой вопрос переживающей сестренки. «Пришел мстить, Плюс мое существование портит жизнь его банде. Так что, хмыкаю, а лучше тебе с ними не дружить. С парнями так точно. Но что ты сделал его банде? Обрел силу. Это никому не нравится. Она сжала руку и ничего не ответила. Не глупая девушка. С явными психическими проблемами, да, как и все в этой семье, но явно не глупая. Что за сила? Ты ведь призраков призвал, да? Я видела. В нашем культе это могли лишь избранные. Неуверенно и тихо пробормотала Света. Ты обещал рассказать. Не обещал, улыбаюсь. Я говорю, что помогу излечиться от некротики. И ко всему, ты мне еще не все рассказала. Я поворачиваюсь и смотрю на ее большие щенячьи глазки. Но можно и завтра. Вздыхаю и отворачиваюсь обратно к окну. Хватит с тебя сегодня. Только некромантию больше не используй и поешь нормально. А завтра договорим. Где этот культ? Чему ее учили? Как именно она использует магию? Ничего из этого я не знаю. Но и давить на нее я не хочу. Устала она. Будем честны. Ей всего еще 16 лет. И если я продолжу, ее чернявая голова просто не выдержит. «Ну ладно», — вздохнула она и решила мне довериться. «Умница. Говорю же, хорошие в этой семье девочки. Им бы к психологу вообще бы цены не было». Мы ехали в тишине. Ну, разве что Даниэль втягивал сигарету с громким звуком сгораемой бумаги. Сестра смотрела на огонек тлеющего табака и тоже явно хотела закурить. Но, взглянув на меня, она сдержала порыв и отогнала эти мысли. Я хмыкнул. Ха, реально молодец. Может, и впрямь решила перевернуть жизнь? Так мы и ехали. О преследовании ничего не говорила. До дома оставалось все меньше, и все начали успокаиваться. Вечерний город, фонари, куча людей этому способствовали. Спокойно как-то было. Я даже расслабился. И в этой тишине у меня резко пиликнул телефон. Достаю. СМС. Открываю. Это Алиса писала. «Алиса, вот». Ниже шло фото ее маленькой девичьей ручки с яркими ногтями. «Че? И зачем это мне? Что к чему?» «Я. И что это?» «Алиса, ноготочки сделала». «Я. Зачем?» «Алиса, красиво». «Алиса, что, не нравится?» «Я. Почему они в конце не доделаны?» «Алиса, это называется френч. В конце так и остается белым. Это модно и красиво». «Я. По-моему, на тебя просто материалы пожалели. Тебя надурили, лапши на уши навешали. Тебе напиздюнькали. Тебя облапошили, понимаешь? Требуй деньги обратно». «Алиса, красиво или нет?» «Ой-ой, мне кажется, она скоро сдетонирует. Надо похвалить, причем срочно. И не просто побалаболить. И от слов отказываться я не намерен. Что там написать-то?» «Я. Ногти хорошие, материал пожалели. А пальчики у тебя аккуратные и милые». «Алиса». Я выдохнул. Опасность миновала. Ох, как я от всего этого устал. Ни с одним мужиком столько голова не болела, сколько с двумя женщинами. Хотя, честно сказать, ее внезапное появление с этими недоделанными ногтями немного сгладило напряженную атмосферу в моей голове. Молодец, Алисус, хорошая. А то, что ей хочется со мной переписываться, так и вовсе приятно. Я люблю внимание. Чего ж тут? И что это? Пробормотала Света, даже не скрывая, как косится на телефон. «Обман глупой девушки. На нее материал пожалели. Она и рада. Ну не бред же. Это френч». «О, и ты в ноготочной секте!» — вздохнул я. «Ну, хочешь, дам контакт. Вместе ходить будете». «Я... Ой, не-не-не!» — замотала головой. «Не хватало еще с твоей девушкой сходиться. Не-не!» «Она мне не девушка». «Не девушка?» — задрала она бровь. «Шлет ноготочки? Спрашивает, как тебе? Злиться, что не хвалишь? И не девушка?» Она смотрела на меня, как на дебила. «Не, ну, как скажешь». Снова ничего не понял. И о чем мне должен был говорить этот набор? Тем временем мы подъезжаем к дому. Машина останавливается, на этот раз спокойно и без дрифта. Видать, сегодня наш водитель уже накатался. «Приехали, господа», — извещает он. «Даниэль, ты спаситель». Без капли иронии говорю я. «Спасибо. Очень рад, что водителем стал именно ты». «Ха, ну, похоже, хоть покататься от души смогу», — хмыкнул он, доставая сигарету. «Но тебя не поймают на обратном пути. Они же запомнили нашу машину». «Ой, у меня в багажнике еще 10 номеров», — отмахнулся он. «Диски съемные, а сама машина хоть и дорогая, но неприметная. А если ее спалят, ну, флаг им в жопу. Пусть попробуют поймать. Азот-то я еще не жал. Надеюсь, и не придется. Надеюсь, придется. Я хмыкнул. Еще раз спасибо. Хлопаю его по плечу. Да, спасибо большое, Даниэль. Немного неуверенно выпалила Света, глядя на затылок брюнета. Он, не глядя, показал Ви двумя пальцами и ничего не ответил, лишь устало затянулся. Света, кажется, этим впечатлилась еще больше. Толкнув ее в плечо, намекаю, чтобы выходила. Вышла я следом. До подъезда мы прошли молча. Я, потому что говорить ей не о чем было. Все хорошо закончилось, все молодцы. Ну, а сестра... Сегодня ее ждало испытание, не волноваться о котором она не могла. Поднимаемся по подъезду. Чем ближе к квартире, тем больше наваливается чувство усталости и безопасности. Будто бы все, последние за сегодня проблемы закончились, и теперь можно отдыхать. Интересное чувство, явно ложное, но приятное. Мы подходим к двери. Я открываю, заходим. Судя по шороху, суете и свету, здесь были уже все. Ну да, вон близняшки где-то орут, на кухне грохот от Вики и край Лизиной головы из-за дивана. Все здесь, вся семья. Наш приход не остался незамеченным. Стоило нам разуться и пройти чуть дальше, как с кухни выходит Вика, и мы все встречаемся взглядами. Она останавливается и, сначала распахнув глаза, тут же хмурится, смотря на нас двоих, и в особенности на Свету. Света же замирает в ответ. Она явно не из тех, кто, в принципе, оправдывается и любит хоть как-то объясняться. А потому ни сейчас, ни потом она делать этого не хочет, но придется. Или... «Там суп будете?» — неуверенно спрашивает Вика. «Буду», — киваю я. «Свет?» — она смотрит на младшую сестру. И Света, поджав кулачки, «Да, буду». Я улыбаюсь. «Хорошее окончание дня. 6 трупов того стоило». Ежеглавная «нет» рубрика «Интересная история этого мира». Знаете, не всех в этом мире пытаются убить каждый вечер. Например, очень хорошенькую рыжую девушку, что сейчас лежала на кровати в одних лишь коротких шортиках и маечке, и, подогнув ноги, быстро печатала на телефоне. «Алиса, вот. Линет. Вау, миленькая. Не думала, что в России популярен френч. У нас уже вышел из моды. А это что на заднем фоне?» «Алиса, славянский мишка». «Линет. Это тот, которого мы в парке видели? Откуда он? Там же все подстроено наглыми буржуями». «Алиса. А вот. Один молодой человек мне выиграл». «Линет. Что?» «Линет, ты же говорила, у тебя никого нет, и тут одни быдло». «Алиса, ну...» «Алиса, по правде говоря, все еще никого и нет». «Алиса, ну только...» «Алиса, ну...» «Алиса...» «Я правда надеюсь, что с этим мальчиком все получится. Вот. Линет, жесть!» На какое-то время повисло цифровое молчание. Алиса терла красное от смущения щеки. А Линет переварила информацию, думая, продолжать этот диалог или нет. Все же они хоть и подружки, но буквально всего 3 дня. А тут вон уже какие темы. Хотя, если не с ней, то с кем? Отцом? Да чтобы он понимал. «Линет, везет!» «Алиса, я не поверю, что тебе никто не нравится». «А если тебе кто-то нравится, то он автоматом станет твоим парнем. Ты себя-то видела?» «Линет, ну, есть, ну, я не знаю, даже номера его нет». «Линет, хотя могу попросить». «Алиса, обязательно проси. Нужно бороться за свое счастье. Адекватных парней моментально разбирают. Дебилов-то полно». «Линет, во-во, тогда что, попробовать написать?» «Алиса, обязательно. Алиса, у тебя все получится». «Линет, блин, не могу, сейчас умру. Ладно, попробую. Алиса, хе-хе-хе». Две дурочки с красными щеками лежали на кроватях и болтали ногами, продолжая переписываться о женском. Впереди их ждало еще много сюрпризов.